Не всегда дух на взлете, но всегда, даже когда сознание погружено в обычность, можно его насыщать чем-то полезным и нужным в пути. От пути не уйти. А в пути что-то нужно всегда, без чего не обойтись. И вот это-то самое необходимое и можно приготовлять и запасать в самое обычное время. Путь долог, и многое из того, что вокруг, придется оставить, и со многим придется расстаться, но есть вещи, с которыми придется идти до конца, которого нет. Конечно, берется с собою самое ценное, и то, что необходимо во всяких условиях и во всех мирах, на всех планах существования, через которые пролегает путь в беспредельность. Среди обычного обихода можно выделить это наинужнейшее. Это мысли и чувства, привязанности и устремления, картины и образы тех явлений, которые не зависят от временности условий и не связаны с ними, но поверх. Скажем, если образ владыки запечатлен в сердце, это принадлежит уже к области тех явлений, которые необходимы во все моменты пути, или преданность, или любовь к высшему облику, или все прочие качества духа, если от света они. Так отберем истинные ценности, чтобы взять их с собою в путь дальний, который не имеет конца.